сама я хотела. Сама перебил ее Фрол. А что сама? Чего ты хочешь разглядеть во мне? И чего можешь? Катитесь вы все. Может, я ненавижу всех вас? А как это? Ненавижу за то, что живете так, как хотите. За то, что для вас все дни будто из одной радости сотканы. Что, вишь, поют вон, на музыках играют. Да разве вы поймете? И Фрол умолк, словно в недоумении, словно только что сам услышал свои слова. А Никулина с упреком и горечью произнесла. Это у меня-то сотканные из одной радости. Уж много лет Клавдия Никулина жила отдельно от отца в маленьком, всего в три оконца, деревянном домике. Жила тихо и строго, как монашка, и все ждала, ждала своего мужа, Федора Морозова, сына Пестемея и Устина, с которым ей не пришлось даже и переночевать. Ранним августовским утром 1943 года ее жених вскочил верхом на подведенную ему лошадь и ускакал в военкомат. Рассеялась пыль из-под копыт, и словно не было на свете Федора Морозова. А потом, спустя год, вызвал председатель колхоза Захар Большаков Клашку в контору, отворачивая лицо, дал ей маленький листок, на котором прыгали, как черные пауки, неровные буквы. Федор Устинович Морозов геройски погиб в боях за деревню Усть-Каменку. «Нет, нет, не может быть», — проговорила Клашка совсем спокойно. Только голос был тихий и бесцветный, и уж потом закричала, и в беспамятстве упала на крашеный, чисто вымытый пол. Потекли годы, ложились на землю снега, таяли, шумело травами заречье. Снова толстый слой снега покрывал их на долгие месяцы. Но проходило время, и он снова таял. Клашке казалось, придет час, и ее женская тоска растает, распустится, как снег под солнцем, и выльется, стечет теплыми и радостными, облегчающими душу слезами. Это произойдет, когда вернется Федор. И это казалось Клавдии уже почти 20 лет. Зеленодольские бабы смотрели на Клавдию с удивлением и женской жалостью, а мужики с уважением. А деревенские девчушки просто благоговели перед ней. Иринка Шатрова так вообще считала ее чуть ли не за святую. И только Илюшка Юргин иногда ронял в ее адрес грязноватые смешки. Андрон Овчинников глубокомысленно произносил при случае «сомневаюсь», да ее родной отец Антип Никулин, слушая разговоры о Клашке, всегда вставлял в конце презрительное «хе». Голоса молодежи в бараках по-прежнему не утихали. Только теперь не пели, а, кажется, затеяли танцы под гармонь. Промокшие поля, влажная темнота то и дело оглашались взрывами хохота. «Это у меня-то?» «Сотканная из одной радости», — снова повторила Клавдия с упреком. Но горечи в ее голосе теперь не было. «Эх, Фрол, Фрол! Ну ладно, не хочешь поделиться своей печалью? Не надо!» «Нечего мне делить», — упрямо проговорил Фрол. «И ничего со мной не происходит». «Не вижу я, что ли?» Курганов захлопал ладонью по траве, пытаясь отыскать табак. Клашка тоже пожарила в темноте, протянула ему кисет. Огненные полосы на водной глади снова чуть заколыхались, потянула ветерком, и, кажется, стало чуть светлее, будто после всего получасовой ночи вдруг наступил рассвет. Ни Фрол, ни Клавдия долго ни о чем не говорили. Сидели друг подле друга, думали каждый о своем. Фрол курил, освещая вспышками тяжелый, с широкими ноздрями нос, обветренные губы, крутой, с неделю небритый подбородок, большую, с жесткими пальцами руку, в которой держал папиросу. Вдруг на небе образовался просвет в тучах, проглянуло несколько звезд, стало немного светлее, и оба, Клавдия и Фрол, подумали, что ночь еще не наступила, что не будь туч, над землей плыли бы светлые сумерки, а над горизонтом